Ваше императорское величество». Руки нового министра обороны ощутимо подрагивали. «Мы потеряли связь с еще четырьмя системами, ранее подвергшимися атакам жаберов. Ситуация во всех случаях схожая. Сначала мы получаем из атакованных систем просьбы о помощи, и если мы не присылаем туда крупные силы, через некоторое время связь пропадает. Но разведка докладывает, что жаберы прекратили наступление и даже оставили несколько захваченных ранее систем без всякого давления с нашей стороны». «Маршал Колок так и молчит». Лицо Диира за последние дни осунулось и посерело. Император мало спал и чувствовал себя явно не лучшим образом. «Никаких известий, Ваше Императорское Величество», ответил генерал-майор Чир, замещавший маршала Колга на посту главы СБ Империи на время его отсутствия. «Портал с той стороны, скорее всего, разрушен, а собрать один из тех, которые маршал вез с собой, видимо, пока не удалось». «Ладно, вернемся к прифронтовой зоне». Лоб императора прорезала морщина. «Как я понимаю, все началось с Каппы Гияна. Вы должны были туда отправить разведку, генерал-майор. Есть результаты?» «Пока предварительные, Ваше Императорское Величество. С уверенностью можно сказать, что кораблей жаберов в системе нет. Выйти на связь с агентами СБ разведке не удалось. Система взята в плотную информационную блокаду. Все, что разведчикам удалось выяснить, не рискуя быть обнаруженными, это что Каппа Гияна по-прежнему под контролем эскадры адмирала Зелка. Во всяком случае, именно его патрульные корветы и эсминцы несут службу на границах системы. Стационарный портал тоже на своем месте, причем он функционирует. Разведчикам удалось зафиксировать всплески напряженности Ю-поля, характерные для активации портала при проходе через него крупных кораблей». «Это все?» «Из достоверного все», — кивнул Чир. «Все остальное лишь предположения и гипотезы». «Мне тянуть из вас информацию клещами, генерал-майор?» «Извините, Ваше Императорское Величество», — отвел взгляд генерал. «Умники из нашего департамента научных исследований утверждают, что характер возмущений Ю-поля при активации портала у Каппы Гияна не соответствует ни одному из профилей, имеющихся в наших архивах. А у нас они есть на все типы кораблей, производимых в Империи, и даже на большинство кораблей жаберов». «Вы хотите сказать, что через портал у Каппы Гияна к нам проходят чужие корабли?» «Утверждать это на 100% нельзя», — все так же глядя в сторону, ответил Чир. «Всегда есть шанс, что через портал одновременно проходят 2-3 небольших корабля. В этом случае профиль возмущений Ю-поля искажается до полной неузнаваемости». «Но это редкий экзотический случай, не так ли, генерал-майор?» С раздражением бросил император, сверля взглядом безопасника. «Да, Ваше Императорское Величество», — с едва уловимым вздохом ответил генерал, посмотрев, наконец, прямо в глаза Диеру. «Это почти наверняка корабли Земной Федерации. Боюсь, что операция «Чистый горизонт» провалилась, и нам не стоит ждать возвращения маршала Колга». «Вы просто хотите занять место маршала, генерал-майор!» Взвизгнул Диер, вскакивая и сжимая кулаки. «Маршал вернется с победой! Эти варвары не в состоянии противопоставить нам ничего! Ничего, слышите?» «Да, Ваше Императорское Величество», — опустил глаза генерал. Дверь зала для совещания бесшумно открылась, и в нее неслышной тенью проскользнул вышколенный референт. Он склонился к уху императора и произнес несколько слов, и почти одновременно коммуникаторы Диера и Чира коротко завибрировали, принимая файлы, после чего референт растворился в пространстве столь же незаметно, как и появился до этого. Минуту в зале царила тишина. Никто не смел отвлекать императора от чтения полученного сообщения. Наконец Диер оторвал взгляд от экрана и в упор посмотрел на исполняющего обязанности главы Имперской службы безопасности. «Эскадра маршала Колга вышла на связь», — зло прищурившись, произнес император. «Задачу они выполнили. Аборигены ничего не смогли против наших линейных кораблей, но вслед за этим эскадра нарвалась на крупный флот жаберов, шедший, видимо, добивать то, что осталось от Федерации и ее союзников, и понесла серьезные потери. Противник применил неизвестное оружие, существующее у него, видимо, в единственном экземпляре. 11 кораблей с компонентами этого оружия удалось захватить, но цена оказалась высока. Маршал Колк погиб. Все линкоры и часть крейсеров эскадры получили тяжелые повреждения. В строю осталось 13 крейсеров, но транспорты с порталами им удалось отстоять. Адмирал Тиц, принявший командование после гибели Колга, просит срочной эвакуации эскадры и захваченных трофеев в пространство Империи и организации охраны гиперворот на стороне бывшей Земной Федерации. «Ваше Императорское Величество», — осторожно подбирая слова, начал генерал Чир, «если потери эскадры так велики, то более или менее надежно обеспечить безопасность ее эвакуации мы сможем только в Метрополии. Здесь поддерживается максимальное сосредоточение лояльных вам сил, и перебросить их в любое другое место мы не можем, чтобы не нарушать систему вашей личной безопасности. Надежных резервов у моей службы больше нет». «Хорошо, генерал-майор», — все еще напряженно ответил Диир, но было видно, что появление хоть какой-то определенности позволило императору немного расслабиться. «Откройте им портал в Метрополию. Посмотрим на их трофеи. А охрану портала на той стороне обеспечим силами оставшихся в строю кораблей самой эскадры Титца. После пополнения боезапаса и необходимого обслуживания, естественно». Генерал Клей откровенно скучал. За многие месяцы заключения в специзоляторе Имперской службы безопасности его всего 5 раз водили на допросы, да и то проводились эти процедуры предельно формально. У генерала сложилось ощущение, что сообщаемые им сведения не слишком интересны следователям, и они просто механически выполняют спущенную им сверху задачу. Клей прекрасно понимал, что формально его обвинить не в чем. Прямого приказа бросить союзников посреди сражения и уйти в Империю Клей не получал. Мало того, попытаясь он так поступить, совсем не факт, что ему бы открыли портал на стороне Федерации. Это понимал он, это же понимали исследователи. Полная информационная изоляция сильно угнетала генерала. К нему не просачивались никакие сведения о происходящем за стенами изолятора. Непривычный к безделью и полному отсутствию возможности повлиять на ситуацию, Клей много читал, занимался поддержанием физической формы и думал о том, что ждет самого его и Империю, которую он честно служил всю свою сознательную жизнь. Монотонно повторяющаяся изо дня в день последовательность нехитрых событий, составлявших быт заключенного, была столь однообразна, что генерал уже выучил наизусть не только свое расписание, но и все шорохи и прочие незначительные звуки, предшествующие и сопровождающие каждое действие персонала изолятора. С минуты на минуту, например, ему должны были принести обед. Ритуал этот никогда не нарушался и происходил всегда в одно и то же время. За пару минут до появления охранника с вечно скучающим выражением лица из-за двери камеры начинало раздаваться какое-то едва слышное поскрипывание, позвякивание совершенно неясного происхождения. Клей одно время недоумевал, что может издавать такие звуки в полностью автоматизированной тюрьме, где лишь живой охранник оставался данью традиции и единственной связью заключенного с внешним миром. Потом генерал устал удивляться и лишь стал отмечать краем сознания эти привычные изменения звукового фона. Однако сегодня знакомые звяки и скрипы все никак не хотели начинаться, и в уставшей от неизменного графика душе генерала шевельнулась надежда, что в его жизни появится хоть какое-то разнообразие. Может быть, новый допрос? Прошлый был уже больше месяца назад. Все какое-то развлечение. По стенам и полу камеры прошла едва заметная вибрация. Клей заинтересованно огляделся на дверь, пытаясь припомнить, случалось ли подобное раньше. Додумать эту мысль он не успел, тюрьму ощутимо тряхнуло, и одна из потолочных панелей с сухим треском раскололась, осыпав заключенного какой-то мелкой колючей дрянью, мгновенно набившейся в волосы и нос. Генерал от души чихнул, и его интерес к происходящему скачком переместился на новый уровень, резко перейдя из чисто умозрительного в сугубо практический. Быстро окинув взглядом камеру, Клей нашел наиболее прочным предметом мебели стол, надежно прикрепленный к полу, и быстро забрался под него, повалив на бок пару стульев для создания дополнительной защиты. Получать по голове фрагментами облицовки, а то и кусками пластобетона, генералу решительно не хотелось. Однако столь сильных толчков больше не повторялось, хотя ощутимые вибрации продолжали сотрясать камеру Клея с завидной регулярностью. Продолжалось все это действие минут 20, то стихая, то вновь набирая интенсивность. Потом все стихло окончательно, и, выждав еще некоторое время, генерал выбрался из своего укрытия. Камеру было не узнать. Все покрывал тонкий слой белесой пыли с вкраплениями более крупных обломков, но стены и перекрытия устояли, и Клей надеялся, что прямо сейчас ему никакая опасность не грозит. Кто напал на специзолятор, оставалось только гадать. Клей ничего не знал о происходящем за стенами камеры, и для него случившееся могло в равной степени означать, что жаберы сокрушили флот и армию империи и добрались до метрополии, или что началась гражданская война, и в столице имперцы сами убивают друг друга. Впрочем, долго оставаться в неведении ему не пришлось. Громкий протяжный скрип сминаемого металла, сопровождающийся резкими щелчками лопающейся арматуры, заставил Клея обернуться. Дверь в его камеру доживала последние секунды своей долгой и, несомненно, насыщенной событиями жизни. Ее крючило и плющило так, что генерал всерьез задумался, не нырнуть ли обратно под стол, чтобы в него не отскочил какой-нибудь случайный фрагмент раздираемой легированной стали. Но все закончилось на удивление быстро. Сорвавшаяся с последнего фиксатора металлическая плита рухнула на пол в облаках пыли. Генерал снова чихнул и протер глаза, вглядываясь в открывшийся коридор. В дверном проеме, закрывая изрядную часть обзора, неподвижно застыл здоровенный абордажный робот, явно не имперского производства. И Клей, кажется, помнил, где видел подобные боевые машины. В нескольких метрах за его спиной генерал заметил того самого охранника с вечно скучающим выражением лица. Сейчас, правда, лица видно не было. Охранник стоял на коленях, лицом к стене, сложив руки на затылке. В дальней части коридора, в оседающих клубах пыли, появились две фигуры в боевых скафандрах. И робот сделал шаг в сторону, разворачиваясь, чтобы пропустить людей в камеру. Шедший впереди человек прогромыхал ботинками скафандра, повалявшийся на полу двери, и остановился, отработанным движением отстегивая и снимая шлем. «Адмирал Тиц?» Клей не мог поверить своим глазам. Этого человека он ожидал увидеть здесь в последнюю очередь. «Так точно, господин генерал», — невозмутимо ответил человек, при прямом участии которого Клей оказался за решеткой. «Я бы хотел принести извинения за то, что вынужден был арестовать вас и доставить в эту тюрьму. Прошу меня понять, я выполнял приказ». Неуловимым движением, переместившись ближе к адмиралу, Клей нанес ему отработанный годами тренировок молниеносный удар в челюсть. Одетый в боевую броню Титц был тяжелее генерала в несколько раз, но удар заставил его пошатнуться и сделать шаг назад, зацепившись пяткой за край покореженной двери. Грохот падения почти 300-килограммового скафандра на гулко звеневший металл отозвался в ушах Клея дивной музыкой. Генерал сделал шаг вперед и протянул руку возившемуся в пыли Титцу. «Будем считать, что извинения приняты, адмирал», — невозмутимо произнес бывший заключенный. «А теперь объясните мне, наконец, что за беспредел вы тут учинили?» «Мы пришли за вами, генерал», — услышал Клей знакомый голос, появившегося в дверном проеме второго человека в боевом скафандре. Он тоже отстегнул и снял шлем и с довольной улыбкой оглядел пыльного генерала и поднимавшегося с пола Титца. «Я вижу, вы уже урегулировали большую часть разногласий, так что теперь я готов ответить на ваши вопросы, но, боюсь, рассказывать придется долго. Скажу главное. С вас, генерал, сняты все обвинения, а люди, по вине которых вы оказались здесь, частью уже мертвы, а частью арестованы и ждут суда. Ну, кроме тех, кто на деле доказал свое раскаяние в содеянном и всемерно способствовал исправлению ситуации». Он бросил короткий взгляд в сторону Титца. «У вас тут все очень плохо, генерал, как в военном, так и в политическом смысле. Но теперь у вас вновь появился шанс, и мне будет нужен человек, способный возглавить вооруженные силы империи в нашей совместной борьбе с врагом». «Адмирал флота Лавров, вы теперь назначаете имперских генералов на высшие должности?» — усмехнулся Клей. «Хотя, зная вас, я уже ничему не удивляюсь». «Нет, генерал. Я все-таки служу в вооруженных силах Земной Федерации и не могу отдавать прямые приказы имперцам. Но после ряда произошедших в последние дни событий уверен, что к моим словам и рекомендациям члены вновь созванного Регенского совета очень внимательно прислушаются». «Игорь, завтра заседание совета трех раз», — слегка качнув головой, напомнила мне Литта. «Думаю, для тебя не секрет, что главным вопросом на нем будет участие ящеров и кваргов в войне с жаберами на стороне империи». «Я в курсе, адмирал». «Тогда, я думаю, ты понимаешь, насколько это сложный для нас вопрос. Старшая провела предварительные консультации с главой кваргов Клитчем. Они пойдут с вами до конца. Я думаю, ты в этом и не сомневался. После десятилетий рабства эта раса вряд ли сможет жить спокойно, зная, что где-то существует высокоразвитая цивилизация жаберов, способная когда-нибудь, пусть и в неопределенном будущем, снова угрожать их свободе. У нас ситуация сложнее. Ящеры никогда не вступали в войну с теми, кто не нападал на нас первым. Война вообще чужда нашей цивилизации. Была чужда. Но и теперь среди лидеров высшей касты нет единства. Многие считают, что это не наша война. Поражение в ней приведет к огромным потерям и непредсказуемым последствиям. А победа пойдет на пользу прежде всего людям. «И что вы решили?» — спросил я, глядя на медленно прогуливающуюся рядом со мной ящерицу. Я пригласил Литту в свой дом на Барнарде-3, который мы с Ингой любили иногда посещать для совместного отдыха. К сожалению, всегда очень короткого. «Пока ничего, Игорь. Поэтому я и здесь». «Я, конечно, польщен», — улыбнулся я уголком губ. «Но ведь я не президент Тобольский и даже не министр обороны Нельсон». «Ты адмирал Лавров, и этого достаточно», — Литта показала мне кончик языка. «Единственное, с чем безоговорочно согласны главы кланов, это то, что наша раса в большом долгу перед тобой. Лично перед тобой, Игорь. И не только за то, что твой флот спас старшую и нашу столичную систему, но прежде всего за то, что именно твоими усилиями ящеры смогли стать равными среди равных в союзе наших рас». «И каких же слов хотят от меня старшие и главы кланов?» «Я не знаю, что решит Синкла, если с предложением о нашем участии в войне с жаберами неофициально обратится президент Тобольский. Как я уже сказала, это будет очень трудное для нас решение. Но я уверена, все будет совершенно иначе, если такое обращение поступит от тебя. Не в качестве официального послания. Ты прекрасно понимаешь, что все, что я говорю тебе, не вписывается в дипломатический официоз, а просто как твои слова о том, что ты нуждаешься в нашей помощи. Ты сам. Не земная федерация, не империя, а лично Игорь Лавров. Мы хорошо осознаем, чем тебе обязаны, и умеем возвращать долги». Хитрые ящеры. Я был уверен, что они совершенно искренне мне благодарны, но политика, она всегда политика. И быть должным представителю другой расы, занимающему один из высших постов, как у себя в государстве, так и в структурах Союза, для старшей было несколько некомфортно. И теперь Синкла, похоже, хотела использовать сложившуюся ситуацию, развернув свое положительное решение об участии в войне на стороне людей, как ответную услугу мне. Никуда бы ящеры на самом деле не делись и без моей персоны. Их отказ от участия в боевых действиях мог сильно осложнить ситуацию для людей и кваргов и поставить множество вопросов о роли ящеров в союзе трех рас. Так что согласие их, можно считать, было у Тобольского в кармане. Но как в такой ситуации реагировать мне? «Литта», — я остановился и развернулся к ящерице, — «ты ведь опытный политик и давно меня знаешь. Неужели ты думаешь, что я не понимаю, зачем ты все это мне говоришь? Не думаю, что это твоя инициатива. И я, и ты, и Синкла отлично знаем, что ящеры примут участие в войне с жаберами, независимо от результатов нашей беседы. Нас с тобой многое связывает, поэтому я готов говорить прямо. Передай Синкле, что она может не беспокоиться на мой счет. Я не считаю, что ящеры в долгу передо мной и никогда не стану ничего требовать взамен. Я уже говорил тебе однажды, что все, что я сделал для вас, я одновременно сделал и для себя, и для всех людей. Я не хочу новой войны, Литта. И равенство рас в нашем союзе – залог прочного мира после нашей общей победы. Именно поэтому я стремился к тому, чтобы вы заняли достойное место в союзе с людьми и кваргами. Я хочу, чтобы война с жаберами стала последней, по крайней мере, в моей жизни и жизни моих будущих детей. И я уверен, что старшая со мной в этом стремлении солидарна. Я не буду ни о чем просить вас, Литта. Вы мне ничего не должны, и у меня нет оснований хотеть от вас для себя чего-то такого, на что вы сами никогда бы не согласились». Литта некоторое время молчала, спокойно глядя на меня, а потом жестом предложила мне продолжить прогулку. «Ты изменился, адмирал», — негромко произнесла она, задумчиво глядя на раскинувшиеся перед нами ущелье, поросшие густым лесом. «Твоя шкура стала толще, а когти острее. Но главное в тебе осталось прежним, и это меня радует. Ты в чем-то очень похож на нас. Ты профессиональный военный, но искренне не хочешь войны, хотя ничего другого в жизни не видел. Я услышала тебя, Игорь. Думаю, старшую удовлетворит твой ответ. Но есть еще один момент, очень личный, который я хотела обсудить с тобой. Ты не против?» «Я заинтригован», — улыбнулся я ящерице. «Твоя жена согласилась на мое предложение и прошла полное медицинское обследование у наших специалистов. Не напрягайся, с твоей женщиной все в полном порядке, Но есть одна вещь, которую я считаю нужным сказать тебе. Ящеры уже много веков не ошибаются ни в чем, что касается живой материи, так что в моих словах ты можешь не сомневаться. Думаю, не нужно напоминать тебе, что мы, самки, созданы природой не только для того, чтобы вводить в бой дредноуты и дивизионы боевых роботов. Есть для нас и другие задачи. Уверена, тебе следует знать, что ближайшие 20 дней будут самыми благоприятными для Инги в плане зачатия ребенка. Следующий такой период может наступить только через несколько лет. Я ничего не сказала ей. С учетом всех обстоятельств, это решение должен принимать ты. Но я бы на твоем месте не стала упускать такую возможность. Я проводил Литту до флайкара и неторопливо зашагал по тропинке к дому. Жена ждала меня на террасе с бокалом лимонного тоника в руке. Я невольно ускорил шаг. Близился вечер, и звезда Барнарда окрашивала своими лучами скалы центрального хребта в розоватые тона. В моей голове эхом отзывались слова Литты, и я подумал, что вряд ли найду лучшее время и место для того, чтобы поговорить с Ингой о нашем будущем. Департамент генерала Джеффа ощутимо разросся и пополнился новыми кадрами. Специалисты и оборудование прибывали из Империи через порталы непрерывным потоком. Это было мое жесткое условие. Все работы с оружием древних жаберов проводились только на нашей территории. После ряда поражений в пограничных системах жаберы отступили и пока вели себя тихо, решая, видимо, что они могут противопоставить внезапно появившемуся у людей новому оружию и новым типам кораблей. Мы тоже не рвались вперед. Империи требовалось время на зализывание ран, а Джеффу — для завершения работ над проектом «Серый шквал». Именно на это оружие я рассчитывал в качестве ультимативного средства для достижения решающего перелома в Столетней войне. «Как продвигаются работы, генерал?» — спросил я Джеффа после крепкого рукопожатия. «Лучше, чем я планировал». Инженер, как всегда, хотел казаться бодрым, но накопившаяся усталость все равно чувствовалась в его голосе. «Имперские спецы пришли весьма кстати. Первые испытания шквала уже состоялись и прошли успешно. Не то, что в прошлый раз». Я усмехнулся, вспоминая многочисленные попытки Джеффа уничтожить новым оружием обломок древнего гиперпортала. «Имперцы предложили отказаться от авианосцев кваргов в качестве носителей для коллапсарных орудий. Они сейчас доводят до ума свою новую платформу. Проект «Коготь Кхартра». Есть у них такой мелкий хищник». Про Кхартров Джефф мог бы мне и не рассказывать. Эти хвостатые пушистые твари в изобилии водились в Империи и на планетах Земной Федерации, и назывались здесь кошками. Правда, местные экземпляры были помельче и не отличались таким злобным характером. Изначально коготь Кхартра тоже разрабатывался как авианосец, но теперь его переделывают специально под две коллапсарных пушки с таким расчетом, чтобы 36 таких кораблей могли сформировать строй для применения серого шквала. «Генерал, меня интересуют сроки. Вы же меня знаете, красивыми словами от меня отделаться невозможно». «Да я и не пытаюсь, командир. Через 2 месяца 36 кораблей для первого дивизиона шквала будут готовы. Плюс 2 резервных. Имперцы от таких сроков схватились за головы, но ящеры быстро вправили им мозг, продемонстрировав свои возможности. И теперь никто не сомневается в реальности этих планов». «Что ж, наверное, впервые я не буду пытаться вас торопить, генерал. Серый шквал должен сработать в бою безукоризненно с первой попытки». «Не сомневайтесь, командир, все будет в лучшем виде». «Когда я у вас сомневался, Джефф? Вы с профессором уже столько раз спасали наши шкуры, то сомнением места уже не осталось», — усмехнулся я, переключаясь на еще один интересовавший меня вопрос. «Есть что-нибудь новое по архивам древних жаберов?» «Есть кое-что. Не слишком срочное, но интересное». Джефф откинулся на спинку кресла и сделал глоток кофе из маленькой чашки. «Жаберы оказались редкостными конформистами. По-моему, они до сих пор пребывают в искреннем недоумении по поводу мягкости нашего оккупационного режима. И на этом фоне даже сами проявляют инициативу в плане помощи нам в изучении их архивов и освоении технологий». «Ну, здесь есть немалая заслуга генерал-лейтенанта Карьялайнена и его людей», — усмехнулся я. «Он уже неплохо набил руку в работе с этим контингентом». «Карьялайнен уже генерал-лейтенант?» — удивился Джефф. «Эдак он скоро возглавит службу безопасности Минобороны». «Да, карьера у него вышла стремительной», — согласился я. «Но он это вполне заслужил. а очередное повышение Карьяланин получил за блестяще проведенную операцию по вербовке людей адмирала Титца, попавших к нам в плен во главе с ним самим. Карьяланину понадобилось всего несколько дней для того, чтобы почти все имперцы согласились на активное сотрудничество. Аргументы, правда, у наших безопасников были просто железными. Но Карьяланин еще и повернул дело так, что перешедшие на нашу сторону сотрудники СБ Империи совершенно не чувствовали себя предателями. А это очень тонкая работа, с которой генерал-лейтенант справился на отлично. Я считаю, что во многом именно его усилиями мы получили возможность почти бескровного проникновения в имперскую метрополию наших ударных кораблей и последующего молниеносного захвата узловых точек орбитальной и наземной обороны. Я, конечно, не слишком люблю эту публику из СБ, но в данном случае не могу не признать их безусловный успех. «И как их самозванный император воспринял свои низложения?» — любопытствовал Джефф. «Как непосредственный участник этого процесса могу сказать, что, похоже, он испытал от этого даже некоторое облегчение. Адмирал Дир не глуп и, видимо, понял, что дни его императорской власти сочтены еще когда отправлял эскадру в наше пространство. Ну, может быть, чуть позже. Он был слабой фигурой. И если бы не мы, его бы сожрали свои же. Причем неизвестно еще, какой вариант оказался бы для него лучшим. Так его, по крайней мере, ждет честный суд и справедливое наказание, а не пуля из-за угла или показательная расправа, учиненная его же бывшими подельниками». «Да, печальная история», — без всякого сочувствия к бывшему императору произнес Джефф. «Но вернемся к тому, что мы нашли с помощью жаберов в их архивах. Вы не поверите, командир, их предки знали о Рое. Причем не понаслышке. Примерно за век до гражданской войны, которая надломила хребет их цивилизации, жаберов навестили те самые три субкоричневых карлика, о которых рассказывала нам Литта. Ну, или не те же, но весьма похожие. В тот раз события разворачивались совершенно иначе. К сожалению, часть информации потомки жаберов бездарно прогадили, но кое-что осталось. Тогда Рой, не раздумывая, бросился в атаку на обнаруженную цивилизацию. Причем его корабли и боевые роботы были пилотируемыми, а особи Роя действительно оказались инсектоидами. Вот, полюбуйтесь». Джефф вывел на экран своего планшета изображение нескольких существ, напоминавших безумную смесь майского жука, комара и саранчи. «Да, неприятные экземпляры», — поморщился я. «И чем все это кончилось?» «О!» — Джефф поднял вверх палец. «Закончилось это весьма интересно. Для начала жаберы очень удивились. Их уровень развития на тот момент, мягко говоря, опережал технику Роя лет на 500, если не больше. Насекомых они не любили по жизни, видимо, сказывались исторические корни. Жабы ведь с удовольствием едят подобных тварей, только здесь их традиционная пища неожиданно предстала перед ними в сильно увеличенном виде и с плазменными пушками наперевес, да еще и в изрядном количестве. Неожиданность сыграла свою роль, и что-то там Рою удалось то ли захватить, то ли уничтожить». В общем, лягушки сильно обиделись и вломили агрессорам так, что всякие хелицеры, пидипальпы и прочие их запчасти только и успевали в сторону разлетаться вместе с обломками их кораблей и роботов. В итоге каким-то чудом остаткам Роя все-таки удалось убраться во свояси, но сильно осерчавшие жаберы и тут не оставили их в покое, успев заразить часть сбежавших врагов каким-то наномеханическим вирусом. Тут я точно сказать не могу, сложности терминологии и перевода. Технология эта давно жаберами утрачена, так что звучит это все как шаманское заклинание. Результата применения этой штуки жаберы не увидели. Три коричневых недозвезды, с которыми прибыл Рой, бесследно растворились в пространстве почти без видимых эффектов. Что-то там жаберские сканеры зафиксировали, но адекватно интерпретировать их показания лягушки так и не сумели. Судя по тому, что мы потом увидели у ящеров, вирус сработал как надо. И в том мире, откуда прибыл Рой, живых разумных, похоже, не осталось. А вот автоматические производственные линии и управляющий ими искусственный интеллект, видимо, уцелел, как и то устройство, которое периодически забрасывает их в наш мир. Есть хоть какие-то упоминания о том, как они к нам попадают? Ничего внятного. В архиве имеется фрагмент отчета комиссии, назначенный жаберами для расследования инцидента с Роем. Документ неполный. Возможно, это вообще черновик. Но там есть одна очень важная фраза, говорящая о том, что природа способа перемещения между мирами осталась для жаберов полнейшей загадкой. Они не смогли даже предположить, на каком физическом принципе основан способ перехода. Саму множественность миров не отрицает и наша наука, а жаберы, можно считать, получили прямое экспериментальное доказательство этого факта. Но, по их мнению, технология, позволяющая проникать из мира в мир, лежит далеко за пределами того уровня, который продемонстрировал Рой, напав на них, и даже за пределами возможностей науки самих жаберов. «Случайное открытие?» «Командир, это ж не порох», — вздохнул Джефф, — «и даже не пенициллин. Такое открытие невозможно сделать случайно, не обладая определенным технологическим и научным уровнем. Древний алхимик при любом, даже самом диком везении не сможет наткнуться на секрет создания плазменной пушки». Я кивнул генералу, соглашаясь с его доводом, и задал следующий волновавший меня вопрос. «Есть еще один совершенно неясный момент. Роботы Роя, попавшие к нам на тысячу лет позже, чем те, что вторглись к джаберам, оказались неработоспособны в нашем мире. Почему же в тот раз техника Роя прекрасно функционировала?» «На этот вопрос ответа нет. Одни зыбкие гипотезы», — развел руками Джефф. «За многие века могло случиться все, что угодно. Мы ведь даже не знаем, добровольно ли Рой появляется в нашем мире, а, возможно, и в других мирах. Возможно, к тому вторжению к джаберам разумные особи Роя специально готовились, снаряжая свою технику под условия мира, в который они планировали отправиться. А что произошло через тысячу лет при появлении Роя у ящеров, даже сложно представить. Все это время техника Роя самостоятельно развивалась или деградировала по каким-то неведомым нам законам. Возможно, они даже не знали, куда их забросит, и оказались у нас случайно, с совершенно неподходящей для здешних условий техникой, поэтому и ушли почти сразу». «Генерал», — посмотрел я в глаза Джеффу, — «вы сами-то понимаете, что нашли?» Джефф ощутимо напрягся, но ничего не ответил. «Одно появление Роя в нашем мире, оказавшемся для него совершенно чужим и непригодным, можно было списать на случайность и надеяться, что больше он сюда никогда не явится. Но вы раскопали факт, подтверждающий агрессивность Роя и его способность нормально поддерживать свое функционирование в нашем мире. То, что в истории с ящерами Рою не повезло, совершенно не означает, что в следующий раз мы не получим полноценное вторжение». Джефф смотрел на меня затравленным взглядом, хотя я ни в чем не собирался его обвинять. «Генерал», — продолжил я на полтона ниже, «сразу после завершения работы над проектом «Серый шквал» вы вытрясете из архива жаберов все, что только возможно по этому инциденту. Рой — не самая страшная угроза во всей этой истории. В конце концов, если они придут к нам с той техникой, которую показала нам Литта, мы вышвырнем их из нашего мира с той же легкостью, с которой это сделали древние жаберы. Меня волнует другое. Кто-то или что-то перемещает их сюда, и это что-то агрессивно и непостижимо для нашей науки, а значит, потенциально представляет страшную угрозу». «Я все понял, командир», — хрипло ответил Джефф, для которого найденная им информация из любопытной древней истории, не имеющей к настоящему моменту никакого отношения, неожиданно превратилась в крайне неприятную реальность. «Не нужно ждать окончания проекта. У меня достаточно сотрудников, которые немедленно этим займутся». «Мы должны понять, что это такое, генерал, и как этому при необходимости противостоять». «Но ведь даже древние жаберы...» «Мы не жаберы, Джефф. Им уже ничто не поможет, а нам с этим жить. Работайте, генерал». «Похоже, началось», — произнес Клей с некоторым, как мне показалось, облегчением. «Дельту, Кирсани, жаберы решили без боя нам не отдавать». «Считаете, они созрели для генерального сражения, маршал?» «Не знаю, господин командующий. Возможно, с их стороны это только проба сил, которая при успехе может перерасти во что-то большее». Вновь созванный Регенский совет единогласно проголосовал за назначение генерала Клея, исполняющим обязанности Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Империи. «Никаких сомнений на этот счет у меня не было. После раскрытия всех деталей проекта «Исход» и роли Клея в том, что Союз трех рас смог прийти на помощь погибающей империи, авторитет генерала, быстро превратившегося в маршала, стал непререкаемым. А несколько впечатляющих побед Объединенного флота, приведших к освобождению целого ряда захваченных врагом звездных систем, только укрепили членов Совета в их решении. То, что обнаружил десант после высадки на освобожденные планеты, повергло империю в шок». Да и в союзе трех рас увиденное никого не оставило равнодушным. Жаберы собирались полностью очистить галактику от людей и даже от самой памяти об их существовании. Почувствовав близкую победу, они решили, что их собственному населению уже ничто не угрожает, и щадить людей теперь совершенно не требуется. Картины мертвых городов, частично уже сровненных с землей, надолго врезались в память тех, кто смотрел сетевые новости, освещавшие ход сражений. Уже несколько месяцев жаберы медленно отступали, оставляя одну звездную систему за другой. Уходили они только тогда, когда в сражение вступали наши рапиры. Для огромного театра военных действий их пока было очень мало, и наступление шло с трудом. Более чем двукратного численного перевеса противников в тяжелых кораблях никто не отменял. Жаберы не собирались просто так уступать людям, хотя со вступлением в войну союза трех рас их положение стало крайне тяжелым, особенно в долгосрочной перспективе. У империи появился тыл, совершенно недоступный для противника, в котором форсированными темпами разворачивались новые заводы и верфи, не требовавшие практически никакого отвлечения сил на свою охрану. Тем не менее, враги дрались отчаянно и делали все, что могли для борьбы с новым оружием людей и их союзников. Довольно быстро противник понял, что коллапсарные орудия имеют ряд существенных недостатков. При всей их мощности и дальнобойности они очень долго перезаряжались для следующего выстрела и не могли распределять огонь по нескольким целям. Департамент Джеффа передал Объединенному флоту пока лишь 3 дивизиона «Серого шквала», и раскрывать их наличие перед жаберами мы не торопились, так что лягухи вполне логично пошли по тому же пути, который выбрали мы с генералом Барингсоном. В эскадрах жаберов резко возросла доля странных кораблей размером чуть больше эсминца, но оснащенных орудиями, достойными линкоров. Чудес не бывает, и эти боевые единицы оказались крайне несбалансированными. Практически все ресурсы такого легкого крейсера уходили на обеспечение работоспособности своих гигантских пушек. На силовой щит и броню почти ничего не оставалось, поэтому новые корабли были крайне уязвимы и имели низкую боевую живучесть. Зато строить их было проще и быстрее, чем линкоры и даже обычные крейсера. Некоторую опасность для нас новый проект жаберов определенно представлял. Если бой рапиры против даже самого современного линкора лягушек всегда заканчивался в нашу пользу, то против трех линейных крейсеров, которые все вместе стоили намного меньше линкора, наш корабль не имел никаких шансов. Один вражеский вымпел он, конечно, гарантированно уничтожал, но возможности выстрелить второй раз ему уже не давали. В итоге носители коллапсарных орудий нам приходилось плотно прикрывать тяжелыми кораблями, а их не хватало. В общем, в какой-то момент у жаберов, похоже, сложилось ощущение, что они уже готовы преодолеть досадные затруднения, неожиданно отсрочившие казавшуюся такой близкой победу. И карты судьбы легли так, что произошло это в той самой системе Дельты Кирсани, где я принял свой последний бой в теле бригадного генерала Дина. Разведка докладывает, что у границ системы жаберы развернули 8 мобильных порталов, и через них непрерывным потоком идут боевые корабли и транспорты снабжения, сообщил мне Клей, демонстрируя на тактической голограмме расклад сил в системе. Изначально это была рядовая операция. Мы подтянули мобильный портал под охраной пары крейсеров на расстоянии 2 линейных прыжков от системы. Через него перебросили стандартную эскадру из 20 рапир и 4 десятков тяжелых кораблей. Обычно этого вполне хватало, чтобы жаберы сочли за лучшее отступить. Но не в этот раз. Очень похоже, что готовились они заранее. Пропустив нашу эскадру вглубь системы, противник неожиданно уперся, организовав контратаку сильным соединением кораблей, состоявших в основном из этих их новых легких крейсеров, но и обычных линкоров там тоже хватало. Пару раз подобную тактику жабы уже применяли, поэтому адмирал Горк не сразу оценил угрозу. Без потерь, к сожалению, не обошлось. Прикрывая носители коллапсарных орудий, мы потеряли линкор и 4 крейсера. Контратаку в итоге отбили, но время потеряли, и к четвертой планете эскадра так и не вышла. Ну а потом к жаберам валом пошло подкрепление через порталы, и Горгу стало не до наступательных планов. Его эскадру отрезали от границ зоны гравитационного ограничения, и сейчас он маневрирует, пытаясь не дать жаберам сконцентрировать силы для массированной атаки. Иначе, ценой потери нескольких десятков кораблей, они нашу эскадру просто сомнут. Там уже сейчас соотношение сил почти 3:1 в их пользу. Что вы предприняли? Развернули еще 4 портала и накапливаем силы для деблокирования эскадры адмирала Горга. Но к противнику подкрепления идут быстрее, а наши резервы не безграничны. Господин командующий, если мы не хотим потерять ударную эскадру, нужно ввести в бой хотя бы 1 дивизион «Серого шквала». Хорошо, маршал, я отдам соответствующее распоряжение. Но пока мы не убедимся в том, что намерения противника не ограничиваются лишь желанием отстоять Дельту Кирсани, я не дам разрешения на применение когтей Кхартра в режиме «Шквал». Пусть поработают, как обычные носители коллапсарных орудий». Я не стал ограничиваться одним дивизионом и приказал перебросить через порталы все три соединения когтей, готовых к боевому применению. Я полагал, что если враг отступит, то совершенно не важно, сколько кораблей он увидит, главное, что он не узнает об их истинных возможностях. А вот если жаберы бросят в бой все, что у них есть, одного дивизиона серого шквала для победы может оказаться совершенно недостаточно. Когда наш флот вышел из прыжка на границе внешнего пояса астероидов, положение эскадры Горга выглядело критическим. Дельта Кирсани была двойной звездой, и сейчас корабли адмирала были зажаты между ее желтым и белым карликами, отстоявшими друг от друга на несколько миллионов километров и серьезно ограничивавшими маневр эскадры. Сверху и снизу плоскости эклиптики жаберы тоже надежно перекрыли все пути отхода, но в атаку пока не лезли, опасаясь, что Горг может предпринять прорыв, выбив единым залпом 20 рапир наиболее сильные их корабли в направлении отхода, а оставшиеся легкие крейсера рассеять огнем линкоров. Прекрасно понимая, что мы можем предпринять попытку спасти свою эскадру, лягушки спешно формировали флот прикрытия, который к моменту нашего выхода из прыжка уже насчитывал 150 полноценных тяжелых кораблей и около 600 линейных крейсеров. Это была весьма серьезная сила. А в систему все еще продолжали прибывать новые корабли жаберов, причем некоторые из них не поддавались идентификации, являясь, видимо, чем-то новым в арсенале противника. «Похоже, это серьезно», — констатировал Клей, неотрывно глядя на все новые метки вражеских кораблей, вспыхивающие на тактической голограмме. «Боюсь, если мы хотим деблокировать эскадру Горга, наносить удар нужно прямо сейчас». «Нет, господин маршал, мы поступим иначе», — я отрицательно качнул головой. «Эскадра Горга — наживка. Противник не зря не торопится ее атаковать. Жаберы хотят втянуть наши главные силы в сражение. Я думаю, не мы одни способны на сюрпризы, и лягушки что-то приготовили для нас, как, впрочем, и мы для них. Скорее всего, они все-таки нашли способ снижения эффективности огня наших коллапсарных орудий. Или думают, что нашли. На практике ведь они этого еще не испытывали. Вы хотите оставить эскадру без помощи? Им придется некоторое время продержаться самим, иначе мы рискуем всем флотом. Это война, маршал. Вы знаете это не хуже меня». Клей промолчал, и я перешел к реализации своего замысла. «Флоту подняться над плоскостью эклиптики на 3 астрономических единицы!» Отдал я приказ и вновь повернулся к Клею. «Мы ударим по их порталам в системе. Меня напрягает этот бесконечный поток подкреплений, стягивающихся сюда из всех подконтрольных жаберам систем. То, что здесь уже скопилось, вполне достаточно для нас. Если ждать дальше, мы рискуем заглотить кусок, который может встать нам поперек горла. Да как бы уже сейчас не встал», — с некоторым сомнением ответил Клей, но оспаривать мое решение не стал. Наш маневр оказался для противника неожиданным. Все-таки жаберы надеялись, что мы ринемся деблокировать зажатую в центре системы эскадру. Я сильно подозревал, что они специально прижали Горга к двойной звезде, чтобы потом затянуть наш основной флот как можно глубже в зону гравитационного ограничения. И все же я пока не понимал план противника. Уж слишком крупными силами жаберы решили рискнуть. По моим прикидкам, у Дельты Кирсани скопилось больше половины всего их флота, причем лучшей половины. Плюс еще эти непонятные корабли, явно несущие в себе целый букет неприятных неожиданностей. «Флот заданной точки», — доложил адмирал Фултон, оставшийся моим начальником штаба и в новой структуре союзного флота. «Разделить боевой ордер на 8 ударных групп и начать разгон к порталам противника». Для удобства логистики и по соображениям безопасности жаберы разместили свои порталы не вплотную друг к другу, но достаточно компактной группой, чтобы не слишком распылять силы на их охрану. Флот противника прежде всего готовился к отражению нашего деблокирующего удара в сторону центра системы, поэтому перекрыть нам путь к своим порталам, висящим за орбитой седьмой планеты, успевали только самые быстрые корабли жаберов. Правда, и сами порталы были тоже неплохо защищены. К тому же через них постоянно проходили все новые корабли врага и присоединялись к эскадре прикрытия, но против всего нашего флота эти силы явно устоять не могли. Тем не менее, жаберы попытались. «Противник начал массированную атаку на эскадру Горга. Адмирал просит помощи или разрешения на прорыв с указанием вектора отхода». «Это асимметричный ответ. Жаберы любят подобные тактические приемы. Они хотят заставить нас отказаться от атаки на порталы и повернуть на помощь своей эскадре. «Передайте адмиралу, чтобы оставался на месте. Прорыв я запрещаю. Пусть максимально прижмется к белому карлику и уничтожает наиболее опасные линкоры противника огнем коллапсарных орудий. Только не залпом, а беглым огнем, чтобы всегда оставалось несколько рапир, готовых к стрельбе. Жаберы тоже не самоубийцы, чтобы бросаться вперед на верную смерть. Задача линкоров — прикрытие рапир на время подзарядки». «У противника пятикратный перевес, господин командующий», — покачал головой Клей. «И возможность почти неограниченно подкреплять атакующую Горго эскадру новыми силами. Адмирал и часа не продержится». «Не забывайте, маршал, что эскадра Горго наполовину состоит из кораблей Союза трех рас. Я не хочу их терять не меньше, чем вы не хотите терять имперских солдат и офицеров. Но они должны держаться, иначе мы все окажемся в ловушке, заготовленной нам противником. И совершенно не факт, что, сыграв на их условиях, мы сможем эффективно применять шквалы». «Рубеж открытия огня из коллапсарных орудий в режиме «серый шквал», — доложил Фултон. «Применение шквала запрещаю. Продолжаем сближение. Рапиром огонь по готовности. Приоритетная цель — порталы». Видимо, гиперворота в системе имели в планах жаберов первостепенное значение. Возможно, они еще не перебросили к месту предстоящего сражения все силы, которые планировали. А может, имели и какие-то иные причины. Но защищать порталы они готовились изо всех сил. «Адмирал Горг просит прямой канал связи, господин командующий». «Включайте». «Противник применил свои новые корабли», — без предисловий выкрикнул адмирал, одновременно отдавая приказы подчиненным с помощью тактической голограммы. «Горг даже не посмотрел в мою сторону. Видимо, ситуация не позволяла командиру эскадры отвлечься от управления боем. Принимайте телеметрию. Это авианосцы, но не обычные, а несущие вместо истребителей малые корабли с генераторами силовых щитов». «Все корабли жаберов имеют щиты, адмирал. В чем особенность этих?» «У них это единственное оружие. Больше нет ничего, только двигатели и щиты. Управление дистанционное или автоматическое. Все их маневры исключительно типовые, а единственная задача — держаться плотной группой перед тяжелыми вымпелами и создавать единое фронтальное защитное поле. При таких размерах генераторов щит получается слабым, даже в группах по 11 малых кораблей, которые они применяют. Но выстрел рапиры в нем вязнет. При этом щит полностью выжигается вместе с генерирующим его кораблями, но рапира уходит в перезарядку, а линкор или крейсер остается цел и продолжает атаку». Флагман Горго ощутимо вздрогнул, и адмирал пошатнулся, восстанавливая равновесие. На тактической голограмме в его командном посту высветилось несколько сообщений красного цвета. «Прошу разрешения закончить доклад и вернуться к управлению боем», бросил на меня быстрый взгляд Горг и снова сконцентрировался на постоянно меняющейся обстановке. «Разрешаю. Удачи, адмирал. Она вам сегодня понадобится», — ответил я и жестом приказал выключить канал связи. «Авианосцы противника выпускают малые корабли», — доложил Фултон. «Тяжелые вымпелы строятся в оборонительный ордер, перекрывая нам вектор атаки. Все, как сообщил Горг. Жаберы формируют силовые щиты перед линкорами, а легкие крейсера разворачивают в едином строю с ними и явно готовятся к разгону нам навстречу. Иначе все это не имеет смысла. Мы просто расстреляем их с комфортной дистанции. Они пойдут в контратаку. В этом нет ни малейших сомнений», — согласился с адмиралом Клей. «Возможно, самое время применить серый шквал, иначе серьезных потерь не избежать. Нас, конечно, значительно больше, но и жаберов немало». «Мы не будем этого делать, господа офицеры», — твердо ответил я. «Но если противник уничтожит часть кораблей в дивизионах шквала, они вообще не смогут применить наше новое оружие», — поддержал Клея Фултон. «Меня интересует не эта эскадра», — указал я на плотную группу целей на тактической голограмме, перекрывающей нам путь к порталам. «Наша задача — нанести решительное поражение главным силам врага, которые в данный момент перекрывают нам путь в центр системы. Если мы сейчас применим шквал, они не станут принимать бой и уйдут, а мы впустую раскроем наш главный козырь. Наоборот, я хочу убедить противника в том, что наши новые корабли не более чем некоторая модернизация носителей коллапсарного оружия. Поэтому когти пойдут в основном в строю с рапирами и будут вести беглый огонь, не применяя режим шквала. Если понесем критические потери, сведем три дивизиона серых шквалов в два, но зато враг не будет знать, что ждет его в главном бою». «Адмирал Горг потерял уже половину своих кораблей, господин командующий», — развернулся ко мне Клей. «Ему нужно разрешить прорыв, иначе они лягут там все. Дайте мне связь с Горгом». На проекционном экране появился командный пост флагманского линкора, погибающий эскадры. Изображение было слегка перекошено. Под потолком что-то искрило, наполняя помещение сизым дымом, струи которого быстро всасывались в систему вентиляции. Адмирал продолжал руководить боем и даже не сразу отреагировал на вызов. 8 минут, господин командующий!» — выкрикнул он, по-прежнему не отрываясь от тактической голограммы, периодически подергивающейся и теряющей контрастность. «Через 8 минут они начнут доставать оставшиеся 8 рапир своим главным калибром. После этого я не дам за нашу жизнь даже хвоста дохлого Кхартра». «Мне нужно, чтобы вы держались как можно дольше, адмирал», — твердо произнес я и посмотрел прямо в глаза оторвавшемуся от голограммы и повернувшемуся ко мне Горгу. «Именно от вас сейчас зависит исход генерального сражения. Ваша эскадра своим сопротивлением оттягивает на себя значительную часть кораблей противника и не дает ему нанести удар в тыл нашему флоту всеми силами. Вы поняли задачу, адмирал?» Горг пару секунд молча смотрел на меня, после чего бросил руку к козырьку фуражки. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте», — ответил я, принимая стойку смирно и тоже вскидывая руку в воинском приветствии. «Противник начал разгон навстречу нашему флоту», — доложил адмирал Фултон, и я увидел, как на тактической голограмме строй кораблей жаберов отлепился от порталов и двинулся в нашу сторону. «Главные силы жаб продолжают выжидать», — мрачно сообщил Клей, все еще находившийся под впечатлением моего приказа, отданного адмиралу Горгу. «Они не будут делить свой флот на части, пока не увидят в деле наши новые корабли. А эскадра Горга все еще не дает им ударить всем вместе», — ответил я, наблюдая за сближением нашего флота и эскадры прикрытия порталов. «Против нашего флота, насчитывавшего почти 100 линкоров, 60 рапир и 114 когтей Кхартра, жаберы смогли собрать 48 тяжелых кораблей, прикрытых летящими перед ними дополнительными силовыми щитами, и 400 с лишним легких крейсеров, нацеленных на уничтожение наших носителей коллапсарного оружия. Резко изменившиеся условия боевых действий сделали практически бесполезными корабли других классов. Нам пришлось отказаться от использования торпед из-за их низкой эффективности против кораблей жаберов. Задач для массового применения истребителей в новых реалиях тоже не нашлось. И таскать с собой классические авианосцы стало бессмысленно. Но жаберы нашли этому типу кораблей другое применение. И теперь мы имели дело с мобильными силовыми щитами, позволявшими вражеским линкорам отразить первый удар нашего нового оружия. «Рубеж открытия огня из коллапсарных орудий!» «Огонь только по тяжелым кораблям противника. Рапирам и первому дивизиону когтей. Принять распределение целей. Режим «Серый шквал» не использовать. Беглый огонь!» В отличие от залпового огня, когда все корабли стреляют одновременно, приказ «Беглый огонь» позволял командирам когтей самим выбирать удобный момент для выстрела, ориентируясь только на скорость перезарядки своих орудий. Но главное для меня было не в этом, а в том, чтобы они стреляли в разнобой, не давая врагу получить безопасную паузу между залпами. Выставленные перед линкорами и тяжелыми крейсерами силовые щиты вспыхнули от попаданий серо-черных молний и рассеялись в космосе волнами яркого света вместе с генерировавшими их малыми кораблями, но эскадра противника осталась невредимой и продолжала стремительное сближение с нашими кораблями. Однако пока из когтей первого дивизиона отстрелялась только половина, да и те разрядили по противнику лишь по одному из двух своих орудий. Продолжение не заставило себя ждать. И все 48 тяжелых вымпелов жаберов превратились в оплавленные и неспособные к продолжению боя кучи металлолома. Но пока мы возились с линкорами, легкие крейсера, обладавшие завидной динамикой разгона, уже почти достигли дислокации эффективного огня из своих орудий. «Линкорам прикрывать носители коллапсарного оружия. Второму и третьему дивизиону когтей открыть огонь!» Мы по-прежнему усиленно делали вид, что когти Кхартра — это те же рапиры, но с лучшими ходовыми характеристиками и двумя орудиями на борту вместо одного. Для жаберов это, конечно, было неприятно, но не более. Из 400 линейных крейсеров противника после выстрелов всех наших коллапсарных орудий уцелело около 250, на что, собственно, жаберы и рассчитывали. «Противник открыл огонь!» Достать рапиры и когти легкие крейсера лягушек пока не могли. Эти корабли не лезли вперед и шли во второй-третьей линии боевого порядка. Зато огонь врага обрушился на линкоры. Противник целенаправленно пробивал себе дорогу к самым опасным для него целям, носителям коллапсарных орудий. «Потеряно 3 черных дракона и 2 циклопа», — доложил адмирал Фултон. «Они не прорвутся, господин командующий». Фултон ошибся. 3 рапиры и 1 коготь жаберам все-таки удалось уничтожить. Кроме того, мы потеряли еще два линкора, но контратака противника захлебнулась ввиду полного уничтожения всех участвовавших в ней кораблей. Дорога к вражеским порталам была открыта, и существовать им осталось не более 5 минут. «У адмирала Горга осталось 5 кораблей». Голос Клея звучал спокойно, но чувствовал, что сдерживался маршал с большим трудом. «Основные силы жаберов начали разгон, оставив небольшой заслон против заблокированной эскадры». Я понимал, что жаберы не стали добивать корабли Горга, надеясь, что мы попытаемся их выручить. Что ж, на данном этапе наши с жаберами планы совпадали, но действовать прямолинейно я все-таки не хотел. «Господин командующий, порталы противника уничтожены!» Я бросил взгляд на ту часть тактической голограммы, где только что погасли 8 отметок жаберских гиперворот, но на данный момент этот этап сражения меня уже не интересовал. Мы принесли кровавую жертву на алтарь победы, и теперь, как я надеялся, жаберов ждало давно заслуженное возмездие. «Доложите о готовности дивизионов Серого Шквала». «Орудия перезаряжены, господин командующий. Потерянный коготь Хартра из 2-го дивизиона замещен резервным. Все 3 дивизиона Шквалов к бою готовы». «Флоту начать разгон по курсу расхождения с флотом противника». Я указал на тактической голограмме вектор разгона. «Пусть гадают, пытаемся ли мы уйти или подбираем наиболее выгодную позицию для прорыва к эскадре Горга». Около 3 часов прошло в выматывающем маневрировании и игре с жаберами в догонялки. Из-за медлительных рапир скорость нашего флота была ниже, чем у противника, и в конце концов я позволил жаберам зажать нас в зоне гравитационного ограничения так же, как до этого они зажали корабли Горга. Произошло это в результате того, что нам, как бы в результате тактического просчета, приоткрыли возможность пробиться к нашей заблокированной эскадре, а мы как бы на это купились. И теперь, к большой радости жаберов, вместо 5 избитых кораблей в ловушке сидел весь наш флот, а жаберы неспешно готовились к его уничтожению. На лицах Клея и Фултона отражались настороженность и сомнения в правильности моих решений. Лишь адмирал Горг расслабленно улыбался, сидя в покосившемся кресле разгромленного командного поста своего флагманского линкора, придерживая правой рукой сломанную в 2 местах левую. Свою задачу он выполнил сполна, и от 5 его чудом выживших, но превратившихся в руины кораблей, в этом сражении уже ничего не зависело. «Флоту приготовиться к имитации попытки прорыва!» Прервал я затянувшуюся паузу, во время которой офицеры штаба косо на меня поглядывали. «Простите, господин командующий», — уточнил Клей, — «к имитации?» «А вы хотите просто уйти и оставить все это противнику, маршал?» Я обвел рукой отметки кораблей флота жаберов, прижимавшего нас к белому карлику. «А у нас есть варианты? Я не 1-й год воюю», — мрачно усмехнулся Клей. «Но такого вражеского флота я не видел никогда. Пока мы поднимались над плоскостью эклиптики, они успели перебросить сюда такую армаду. Здесь же 70% всех тяжелых кораблей жаб. 4 сотни вымпелов. 4! А эти их легкие крейсера и авианосцы с генераторами щитов. Они же просто звезды собой заслоняют. Да если нам удастся выйти, я буду считать этот день самым удачным в своей жизни». «Мы не уйдем, пока не уничтожим их всех. Брать жаб в плен я больше не собираюсь. По крайней мере, тех, кто взял в руки оружие». Сказанные мной слова повисли в напряженной тишине, установившейся в помещении командного поста. От слов явно требовалось переходить к делу. «Флоту принять боевой ордер «Вогнутая линза». Дивизионы Серого Шквала и корабли эскадры адмирала Горга в 3-й эшелон. Рапиры во 2-й. 1-й эшелон — черные драконы и циклопы. По готовности начать разгон к границе зоны гравитационного ограничения. Вектор движения к точке нашего выхода из прыжка при прибытии в систему». Жаберы нас ждали. Собственно, попытка прорыва — единственное, что, по их мнению, да и по мнению моих собственных офицеров, нам оставалось. Что ж, я был рад такому единодушию, хотя адмирал Фултон меня немного удивил. Маршал Клей знал о действии Серого Шквала только теоретически, а Фултон присутствовал на испытаниях и был полностью в курсе возможностей этого оружия. Но стереотипы трудно ломать, и 4 сотни тяжелых кораблей, похоже, просто гипнотизировали офицеров старой формации, парализуя их мозг и волю. «Противник начал встречный разгон», — произнес маршал Клей с тревогой, глядя на тактическую голограмму. Они хотят как можно скорее сократить дистанцию, чтобы раздавить нас в классическом линейном бою». «Все в рамках плана, маршал», — спокойно ответил я. «Мы ведь с вами множество раз разбирали подобные ситуации на тактических играх. Там было другое соотношение сил, и считалось, что линкор противника выходит из боя от одного залпа рапиры», — возразил Клей. «Авианосцы Жаберов выпускают корабли с генераторами силовых щитов. Щиты сформированы. Легкие крейсера противника занимают исходные позиции для атаки». «Первому и второму дивизионам принять распределение целей для удара в режиме «Серый шквал»,» — я продолжал демонстрировать своим офицерам невозмутимость. «Дробление заряда равномерное. Цели — силовые щиты перед тяжелыми кораблями и легкие крейсера противника. Третий дивизион — удар по линкорам сразу после того, как отработают дивизионы 1 и 2. Дробление равномерное». «Но, господин командующий, при таком распределении залпом мы не уничтожим ни одного тяжелого корабля», — не выдержал Фултон. «Выполнять!» Мне некогда было заниматься разъяснительной работой. Мой расчет строился на использовании слабостей в конструкции легких крейсеров и силовых щитов, собранных из генераторов на небольших уязвимых кораблях. И те, и другие были сделаны в расчете на противостояние рапирам. Жаберы считали, что какую бы защиту они ни повесили на эти корабли, выстрел рапиры все равно ее пробьет. Так зачем тогда вообще ее ставить? Лучше уж за ее счет увеличить ударную мощь легкого крейсера или силу щитов корабля-генератора. А это означало, что все эти цели были картонными, то есть легко выводились из строя даже слабым оружием. А режим «Серый шквал» позволял дробить мощность разрушения коллапсирующей квазизвезды на весьма значительное число энергетических жгутов, бьющих по выбранным целям. Мы в этом убедились на собственной шкуре, теряя за раз сотни торпедоносцев. С линкорами «Жаберов» дело обстояло сложнее. Выстрел рапиры действительно гарантированно выводил такой корабль из строя, но мой план предусматривал уменьшение мощности удара почти в 5 раз, а это означало, что вражеские корабли боеспособность не потеряют. Но была у коллапсарных орудий и еще одна особенность. Их залпы очень плохо переносились силовыми и маскировочными полями, и я не без оснований надеялся, что на выжигание эмиттеров поля и генераторов щитов мощности залпа хватит. «Рубеж открытия огня в режиме «Серый шквал»!» «Первый и второй дивизионы «Серого шквала», залп!» «Наблюдаю распад фронтальных силовых щитов перед тяжелыми кораблями противника. 90% легких крейсеров врага получили повреждения и находятся в неуправляемом дрейфе». «Третий дивизион, залп!» «Фиксирую попадание в линейные корабли противника. Силовые щиты отразили удар. Силовые щиты сбиты. Рубеж открытия огня из орудий «Рапир». Огонь по передовым линкорам противника!» На тактической голограмме почти синхронно погасли 60 отметок тяжелых кораблей «Жаберов», но их у врага еще оставалось слишком много. «Рапирам и дивизионам «Серого шквала» форсированное торможение. Черным драконам и циклопам связать линейные силы противника боем. Их почти в 4 раза больше, чем нас, господин командующий. Как мы их удержим? У них нет щитов, адмирал. Что такое линкор без силовой защиты в современном бою?» «Противник открыл огонь главным калибром». «Держать строй. Мы должны продержаться до перезарядки рапиры когтей. Всех, кто отступит, лично расстреляю». Мой флагман вздрогнул от двойного попадания тяжелых снарядов, но поле пока держало удар. Тем не менее, ситуация действительно становилась критической. Щиты щитами, а плотность огня вражеского флота просто зашкаливала за все возможные пределы. 7 минут до перезарядки коллапсарных орудий. «Разрешаю начать отход на исходные позиции. Рапирам и когтям выйти на дистанцию открытия огня. Залп по готовности». 34 дракона и 27 циклопов потеряны. «Ресурс щитов 7%. Впервые в этом бою я услышал голос Слин Ата. Обычно словоохотливый ящер в этот раз был на удивление скромен и тих. Я даже испугался было, что с командиром моего флагмана случилось что-то нехорошее. «Адмирал, разрешите вывести флагман из боя?» «Отход запрещаю», — коротко ответил я. Сейчас, когда наш строй держался исключительно на остатках мужества людей, ящеров и кваргов, попытка флагмана выйти из боя могла привести к катастрофе. «Отказ щита!» Флагман ощутимо тряхнуло, и почти сразу он содрогнулся еще 2 раза. Список полученных повреждений закрыл половину объема тактической голограммы, причем не меньше 1/3 из них мерцали пометками критических. «Фиксирую залп первого и второго дивизионов серого шквала», — доложил Слин Ат. «Рапиры открыли беглый огонь». Линкор перестал вздрагивать от попаданий, и в помещении командного поста повисла напряженная тишина. Тактическая голограмма погасла несколько секунд назад и так и не смогла перезагрузиться. Флагман почти ослеп, но связь, тем не менее, еще работала. «Господин командующий, доклад от третьего дивизиона когтей. К залпу готов. Активных целей не наблюдаю».